Издательство «Эксмо». Купава Огинская. Ты пожалеешь, милый. Глава первая. Сорванная свадьба. Ранним утром, когда солнечные лучи еще касались витражных окон, храм выглядел как сцена сказочной пьесы. Только произойти на ней предстояло весьма приземленному и даже вульгарному представлению. Один обедневший графский род продавал свою юную и, без ложной скромности скажу, прелестную дочь старому, но до неприличия богатому маркизу. Я стоила дорого, и это, наверное, утешило бы меня, если бы деньги достались мне. Но нет, плата за мою жизнь ушла родственникам. Я же должна была сменить одну золотую клетку на другую. «Мия, ты принесла, что я просила?» — спросила я тихо. Мы стояли в узком и темном коридорчике, ведущем к хозяйственным помещениям храма. Мия пробралась сюда через дверь для храмовых слуг. «Вы, конечно, главное», — произнесла она, переминаясь с ноги на ногу. «Но точно ли стоит так рисковать?» «Ее не должно было быть здесь». К свадьбе меня подготавливали специальные девушки, нанятые маркизом. Ни одну служанку из дома отца до подготовки не допустили. Несмотря на сомнения в ее голосе, Мия протянула мне маленький, плоский флакон. Я забрала его и быстро спрятала в лиф платье. Мы с Мией были знакомы с детства. Еще с тех времен, как она пришла в наш дом в качестве моей горничной. Поладили мы сразу и часто сбегали вместе с занятий. Она училась прислуживать аристократам, я — быть приличной леди. Но, несмотря на разницу в наших статусах, после таких побегов наказывали нас всегда одинаково. «Позже мы едва ли сможем с тобой встретиться. Этот жених приставил ко мне своих гарпий. Ставлю всю свою коллекцию редких трав на то, что тебя вместе с багажом сразу повезут в особняк. А меня ждет первая брачная ночь в номере одного из столичных отелей». Раз подготовку к свадьбе маркиз поручил моим надсмотрщицам, значит, и к первой брачной ночи меня готовить тоже станут они. Я невольно передернулась от одной мысли о том, что меня будут касаться сморщенные, влажные ручонки моего престарелого жениха. «Хотелось бы избежать близости», — призналась я, прижав ладонь к тому месту, где под корсетом был спрятан флакон со специальной смесью. Маркизу в следующем году должно было исполниться 70, и по той информации, что я успела наслушаться от служанок в нашем доме, в таком возрасте в постели интересовать его мог разве что сон. И все же, зачем-то же маркиз решил на мне жениться? Рисковать я не хотела, а потому заранее подготовила специальную смесь, которая должна была убить даже остатки всяких непристойных желаний в его теле. «Прошу вас, госпожа, будьте осторожны», — с искренней заботой попросила меня Мия. «Если вас поймают и казнят за попытку навредить аристократу, я останусь без работы». Разумеется, заботила Мию исключительно ее благополучие. За долгие годы, что мы провели вместе, я успела привыкнуть к этой черте ее характера. Она была исполнительной и расторопной, и верной, если видела в этом выгоду. На мое счастье, нужно было ей не так уж и много. Пару золотых в месяц из моего содержания делали ее моей главной сообщницей в любом, даже самом сомнительном мероприятии. «Я же не убить его собираюсь», — огрызнулась я. Нельзя сказать, что такие мысли меня не посещали, но я надеялась, что мой жених умрет своей смертью. И как можно скорее. Не сбежала из дома, узнав, что меня собираются выдать за старика, я лишь по одной причине. В нашем королевстве, в отличие от многих других, женщины могли наследовать титул мужа. Вести дела женщин никто не учил, поэтому овдовевшей леди приходилось в любом случае искать поверенного и надеяться, что тот не будет обкрадывать ее слишком сильно. Но я всегда быстро училась и была уверена, что за пару лет сумею освоить и такую непростую науку, как забота о целом маркизате. Пусть только мне дадут шанс. «Леди!» Сильный, но дребезжащий, будто натреснутый голос одной из моих надсмотрщиц спугнул нас. Мия, подхватив юбки, бросилась вглубь коридора, чтобы покинуть храм тем же путем, каким она в него попала. Я же поспешила к высокой и тощей, будто высохшей, немолодой женщине в строгом платье. Ко мне были приставлены три помощницы, и все они были удивительно похожи между собой. Но мне почему-то казалось, что именно эта женщина затягивала мне корсет на свадебном платье. Читалась в ее глазах необъяснимая неприязнь ко мне. Словно она уже давно влюблена в маркиза, и я, став его невестой, превратилась в ее соперницу. Возможно, я перечитала любовных романов, и все это мне лишь показалось. Но в чем я точно не сомневалась, так это в том, что эта женщина пыталась меня придушить. Она так сильно стягивала завязки шнуровки, что я едва не задохнулась. Если бы ее не остановили две другие женщины, вместо жены маркиз получил бы труп. «Вы должны были ждать снаружи», — произнесла она, глядя на меня сверху вниз. «И повезло же ей родиться такой высокой». «Да, мне так стыдно». Я поддалась любопытству. Я расплылась в виноватой улыбке. Многим важным наукам женщин, быть может, и не обучали, зато с особым старанием прививали умение виртуозно притворяться. «Но храм такой красивый!» «Достаточно!» — оборвала меня она, и я покорно опустила взгляд. Я знала, как нужно вести себя с людьми вроде нее. В моей жизни такие женщины встречались до обидного часто. Достаточно было изобразить наивность и покорность, чтобы избежать проблем. Презрительный взгляд — не самое худшее, что может ждать юную леди без связи и всякой защиты. Церемония началась в назначенный срок, и тишину храма нарушил гул голосов. Меня отвели в одну из маленьких комнаток с рядом столов и скамей. Кажется, здесь послушники переписывали святые писания. «Подождешь здесь», — велела моя надсмотрщица. Она вышла и закрыла дверь. Я отчетливо слышала, как щелкнул замок. «Правда думают, что я сбегу?» — проворчала я. Несмотря на всю мою уверенность в том, что меня заперли, я все равно подошла к двери и подергала ее. Разумеется, она не открылась. «Лучше бы обеспокоились тем, чтобы маркиз не умер раньше, чем мы поженимся». По слухам, у маркиза уже был сын от первого брака, но тот что-то натворил, из-за чего был лишен права наследования и изгнан из столицы. И если мой жених умрет прямо сейчас, его драгоценный маркизат перейдет к тому, кого выберет король. А с королем маркиз не ладил. Поэтому ему следовало бы протянуть еще пару дней и счастливо отойти в мир иной, лишь после того, как все формальности будут улажены, и я официально стану его женой. Когда подготовка была завершена, меня выпустили из комнаты. Накинули на голову вуаль, укрывающую мое лицо и плечи, и повели к алтарю. Маркиз уже стоял там. Опирался на трость и хрипло дышал. Я с трудом сдержалась, чтобы не проверить, на месте ли флакон. Вела меня все та же надсмотрщица. Отец не стал даже спорить, оставив все на усмотрение подчиненной маркиза. Я видела своих родителей. Они стояли в первом ряду и выглядели до безобразия счастливыми. После того, как я распишусь в метрической книге, они получат огромное состояние. Сверх того, что уже получили от маркиза. Мии нигде видно не было, а кроме нее друзей у меня не осталось. После того, как наша семья потеряла вместе состоянием и свое влияние, все друзья и знакомые как-то сразу забыли обо мне. Будь я немного нежнее или окажись мой жених не таким безнадежно старым, возможно, меня переполняло бы отчаяние, но я почти не боялась и старалась думать лишь о том, что деспотичная мать и надменный отец скоро лишатся права распоряжаться моей жизнью. И все же руки дрожали, когда я взяла перьевую ручку, чтобы оставить в книге свое имя. В горле стал ком, и дышать было трудно. Кто-то совсем рядом кашлянул, поторапливая меня. Тянуть дальше просто не было возможности. Но и подписывать. Страшный грохот избавил меня от необходимости что-то делать прямо сейчас. Тяжелые двустворчатые двери храма, закрытые по случаю церемонии, легко распахнулись, силой ударившись о стену. На пороге стоял мужчина. Высокий. В легком доспехе, какие носили маги. Но на поясе его висели ножны, а рядом позвякивало несколько амулетов. Они засияли, как только незнакомец ступил под своды храма. Отозвались на магию, заключенную в этом месте. Пока он стоял на пороге, озаренный солнечным светом, невозможно было разглядеть его спутанные грязные волосы, потемневшие от пыли и засохшей крови лицо. Крови было много, и она была везде. На нагруднике, стеганном подоспешнике с кольчужными вставками, руках, ножнах, даже на сапогах. Лишь плащ с меховым подбоем оказался чистым. Кто-то из гостей, разглядев мужчину, сдавленно охнул и упал в обморок. Никто не подхватил несчастного, все пребывали в смятении и шоке. Первым в себя пришел помощник маркиза, тощий и почему-то навевавший мне мысли о бандюках. «Что вы себе позволяете?» — вопросил он, в конце сорвавшись на фальцет. Обвисшая кожа на тощей шее дрожала, придавая ему комичный вид. Мужчина скользнул по нему равнодушным взглядом и рассеянно улыбнулся. От этой улыбки кто-то осел, шурша юбками. «Я пришел предотвратить непоправимую ошибку и спасти маркиза», произнес он, и его сильный голос умножило и подхватило эхо. «Мне стало дурно». Перо выскользнуло из пальцев. Я не понимала, откуда он мог узнать, что я собираюсь опоить маркиза, и не представляла, как буду оправдываться. Едва ли кто-то поверит, что содержимое флакона не могло причинить ему вреда. «Что вы имеете в виду?» — спросил маркиз. Голос его, как и он сам, был старым и будто разваливающимся на части. От страха у меня потемнело перед глазами. Сейчас он скажет. Сейчас. «Вы намеревались жениться на моей невесте. Все знают, что союз, заключенный перед лицом богини...» Мужчина поднял взгляд на высокую, вытесанную из камня статую молодой женщины, державшей в руках чашу. «Невозможно расторгнуть». «Единственное, что я мог бы сделать, чтобы исправить эту прискорбную ситуацию, сделать Цию вдовой». Услышав старое, уже забытое детское прозвище, я вздрогнула и внимательнее всмотрелась мужчине в лицо. Все же этот человек был мне совершенно незнаком, но откуда-то знал мое детское прозвище. Больше его осведомленности меня поразили его глаза. Он определенно был магом и достаточно сильным, чтобы глаза его в присутствии божественной статуи сияли ярче амулетов на поясе. «Циара!» — позвала меня мать. Ее властный, всегда спокойный голос едва заметно подрагивал. «Объяснись!» «Почему вы требуете объяснений у меня, матушка? Я никогда раньше не встречала этого человека и не понимаю». Повеяло холодом, и я осеклась. Все это время мужчина улыбался, но после моих слов лицо его окаменело. «Ты ранишь меня в самое сердце, дорогая», — произнес он мрачно. «Да какая я тебе, дорогая?» — хотелось спросить мне, но я не могла. Леди не должны хамить, и уж тем более не должны разговаривать в таком тоне, в каком я собиралась задать свой вопрос. Поэтому я молчала. Сложно сказать, кто из рыцарей первым вытащил меч, но в одно мгновение вся стража маркиза оказалась вооружена. Священнослужители зароптали. Кощунством было обнажать оружие в храме. Я устало прикрыла глаза. Моя надежда на счастливое будущее буквально ускользала у меня между пальцев. И зачем я медлила? Почему не внесла свое имя в книгу раньше, прежде чем случилось это? Теперь, если маркиз бросит меня у алтаря, его за это никто даже не осудит. А я уже никогда не смогу выйти замуж, и дни свои буду доживать в каком-нибудь монастыре за пределами столицы. Я не была наивной дурочкой и прекрасно понимала, что в монастыре я превращусь в бессловесную и бесправную куклу, годную лишь на то, чтобы выполнять поручения настоятельниц. Если бы монахинь не клеймили, это был бы не такой уж плохой вариант. С моими умениями я могла бы сбежать из монастыря и неплохо зажить в какой-нибудь приличной в деревне в качестве знахарки. У меня было множество рецептов смесей и отваров буквально от любой болячки. Но клеймо сделало бы мой побег невозможным. «Послушайте!» Набравшись смелости, я подняла руку, привлекая к себе внимание. «Будь что будет. Ситуация, в которой маркиз посчитает меня слишком деятельной и откажется жениться, выглядела ничуть не хуже той, в которой он решил бы, что у меня может быть вот такой грязный и наглый возлюбленный, и опять же откажется на мне жениться». «Очевидно, что этот человек безумен. Возможно, в какое-то из посещений столицы я по доброте душевной подала ему милостыню, и он...» «Циа», — холодно произнес мужчина, и у меня перехватило дыхание. Такой угрозы я, пожалуй, не ощущала никогда в жизни. «А ведь это похоже на правду», — подхватил кто-то со стороны моих родственников. «Циара всегда была доброй девочкой. Бедняжка, стать жертвой какого-то сумасшедшего». «Мне надоел этот фарс», — произнес мужчина. Он надвигался на нас с устрашающим выражением лица. Охрана маркиза попыталась преградить ему дорогу. Зазвенели мечи. Незнакомцу не потребовалось и минуты, чтобы прорваться сквозь шестерых рыцарей, зарекомендовавших себя в поединках, чтобы стать личной охраной влиятельного аристократа. Когда незнакомец оказался рядом, я почувствовала запах крови и дыма. Крепко сжав мое плечо, он склонился надо мной. «Я сделал невозможное ради тебя, и так ты меня встречаешь». «Послушайте, я вас впервые в жизни вижу!» Не сдержавшись, я попыталась высвободиться, но ничего не получилось. «И кто учил вас так обращаться с леди?» Глаза его стали черными от расширившегося до предела зрачка. Лишь тонкий сияющий ободок напоминал о том, что магическая сила этого человека просто огромна. «Циа!» «Прекратите меня так называть!» — сорвалась я. Мне больше не было важно, что подумают окружающие, только бы он перестал. Это детское прозвище делало мне больно. Оно осталось в тех мирных и счастливых годах, когда все еще было хорошо, а я верила, что меня все любят, и если очень сильно чего-то хотеть, это обязательно сбудется. Действительность же оказалась ужасной, а я чувствовала себя круглой дурой от того, что раньше верила в такие глупости. Никто даже не пытался вырвать меня из его рук. Маркиз рухнул на пол от одного взгляда этого мужчины. Его помощник что-то возмущенно забулькал, но остался стоять на месте. Рыцари стонали на полу. Кто-то завизжал, увидев кровь. Моя мама громко и нервно требовала, чтобы я немедленно все это прекратила. «Сумасшествие какое-то!» — простонала я, прикрыв глаза свободной рукой. Мужчина ничего не сказал. Убрав меч в ножны, он сорвал с плеч плащ и укутал меня, после чего подхватил на руки и понес прочь из храма. Нас никто не останавливал. Я пыталась выбраться из свертка, в который он меня упаковал, кричала, ругалась последними словами. Все было зря. Стоило ему переступить порог, как под его ногами вспыхнул круг перехода, и нас окутала темнота.